Глава 4. Место проведения полевых испытаний находилось недалеко за пределами города. По сути, это была большая военная база с полигоном для испытаний, где мы могли все делать безопасно. Внутри не было ничего такого, чего я не видел бы. С собой внутрь я взял только Анну. База имела закрытый доступ внутрь, и поэтому даже мне, княжичу, не дали провести внутрь больше людей. С этим уж ничего не поделаешь. Внутри меня встретили с сопровождением и провели сразу на полигон. Выглядел он, надо сказать, занятно. Его разделили на несколько зон, где были подготовлены различные боевые испытания. Например, в одном могли быть исключительно магические ловушки, реагирующие на любое воздействие маны, в том числе и в доспехах. В другом, наоборот, работали только турели, скрытые в листве деревьев. В третьем вообще был только песок, в который закопали обычные мины. Одним словом, разнообразия на полигоне хватало. И мне невольно вспомнились тренировки наших слуг, когда мы поехали на полигон, а в итоге отправились ловить контрабандистов. Меня провели на полигон с номером 8. Возле входа на полигон стояли все присланные прототипы, и мои доспехи в том числе. Практически все было готово к использованию, но мне пришлось ждать главного проверяющего. Благо он со своими людьми появился быстро. Это был мужчина лет 30. Высокий, сложенный, с волевым подбородком. В общем-то, выглядел он вполне обычно, но его выделяли очки. Довольно редкий атрибут для мага-аристократа, учитывая, что зрение хорошо лечится у нас в стране. Этот случай со Снежаной был исключением из правил. Такую редкую мутацию просто не знали, как лечить. Поэтому приходилось обходиться специальными очками. Не думаю, что у него такая же проблема, ибо людей с такой проблемой считанные единицы. Андрей Виссарионович Аматуни. Строгим голосом представился мужчина. Евгений Дмитриевич Львов. Нейтрально поприветствовал я представителя рода Аматуни. «Добро пожаловать на тренировочный полигон номер 8, Евгений Дмитриевич». Все таким же тоном сказал мужчина. При этом я не мог не заметить, что он изучает меня с ног до головы. Мы изучили, протестировали характеристики и проверили на функциональность присланные вами прототипы боевых доспехов. У вас неплохие шансы выбить пробный контракт. Но для начала мне нужно вам задать несколько вопросов, а затем мы проведем финальный тест ваших доспехов. Вопросы я задам на этом же месте, если вы не против. Хорошо. Кивнул я и сдержанно улыбнулся. Не вижу смысла ходить туда-сюда. В таком случае начну с главного вопроса. Андрей Виссарионович взял небольшую паузу, после чего добавил. Одним из ключевых достоинств доспехов вы указали использование новой руны вязи для привязки доспехов к браслету. Я так понимаю, эта рунная магия работает только как система распознавания свой-чужой? Не совсем так. Покачал я головой. Если объяснять простым языком, эта рунная вязь создает сеть, связывающую между собой артефакты. В данном случае артефактом выступает боевой доспех. Система работы свой-чужой, по сути, лишь часть возможного функционала руны. При желании ее можно реализовать и другим способом. Например, чтобы определять на дальних расстояниях состояние здоровья человека при помощи циркулирующей в его теле маны. Но дополнительный функционал в доспехе перенести невозможно, как я понимаю. Спросил мой собеседник, причем так, будто пытался подловить на словах. Возможно. Но в таком случае возникнут проблемы со скоростью производства, и придется пойти на компромисс. Без утайки ответил я. Сейчас же мы оптимизировали производство настолько, насколько это возможно. Сами понимаете, нанесение рун на доспехи — дело очень непростое, а делать удорожание цены мне очень не хочется. «Хорошо», — сказал мужчина, и я заметил, как один из его подопечных что-то записал в планшет. Тогда еще вопрос, касающийся этой темы. Предположим, что солдат забыл, как открыть замок на браслете. Можно ли в таком случае сломать руну, чтобы получить доступ к артефакту? Чтобы забыть доступ к ключу, маг должен разучиться пользоваться магией. Я удержал себя от того, чтобы ухмыльнуться. Понятно, что меня пытаются поймать на слове. Правда, зачем это надо, только моему собеседнику известно. Когда маг в первый раз направляет ману в браслет, Он делает это интуитивно. В следующий раз, даже если он не будет помнить комбинацию, поток маны сам направит ее в нужную сторону. А что насчет разрушения браслета? Можно ли таким образом получить доступ к доспехам? Пристально посмотрел на меня представитель рода Аматуни. Можно? На лице мужчины замелькала улыбка, и он явно хотел что-то добавить, но после моих слов она сошла на нет. Только от этого не будет практически никакого толку. Рунная магия в них функционировать не будет. Придется удалять прежние руны и чертить новые. Без подпитки маны в доспехах будет трудно передвигаться. Также не будет работать тактическая нейросеть, поскольку и она запитывается от маны в первую очередь, а не от электричества, как во многих других версиях доспехов. Выходит, если солдат по какой-то причине умер, то и доступ к доспехам получить невозможно? Вновь попытался подловить меня мужчина. Это отчетливо читалось как в его взгляде, так и в тоне. Врагу получить доступ не получится. Сложил я руки на груди и посмотрел в глаза своему собеседнику. Комбинация для каждого доспеха уникальна, но никто не мешает поделиться ею с кем-то еще. Это не так уж трудно сделать, как может звучать на первый взгляд. Могу позже продемонстрировать, если хотите. В этот момент от чего-то в его глазах, пусть ненадолго, но мелькнуло уважение. Либо он стал воспринимать меня как равного себе, либо до этого момента я неправильно воспринимал его реакцию. Это дело подождет. Теперь уже не строгим, а более спокойным голосом ответил Андрей Виссарионович. А что делать, если маг не сообщил комбинацию человеку? В таком случае артефакт можно считать безвозвратно утерянным. Покачал я головой. Можно попытаться, скажем так, взломать рунную вязь, чтобы получить доступ к артефакту. Но это требует высочайшего профессионализма рунного мага и знания, как это делать. И из-за того, что это новая технология, я могу лишь строить теории, как это сделать. На практике мне таким заниматься не доводилось. Я бы не советовал этим заниматься, если не хотите сломать артефакт. Хорошо. Я вновь обратил внимание, как подопечный Андрея Виссарионовича что-то записал в планшете. Ответ в целом удовлетворительный. Касаемо вопроса насчет браслетов у меня пока что нет, так что перейдем к следующему вопросу. После этого у меня сложилось впечатление, будто я пришел на допрос. На протяжении 2 часов мужчина задавал мне всевозможные вопросы, причем некоторые из них выглядели настолько абсурдными, что мне хотелось закатить глаза. Вся эта скрупулезность во всей красе раскрылась перед моими глазами. Когда у Андрея Виссарионовича закончились вопросы, я мысленно вздохнул с облегчением. Настолько это казалось мне мучением. Складывалось впечатление, что я попросту тратил свое время, когда мог заняться чем-то более полезным. Однако, увы, такова была цена за возможность сотрудничать с такими людьми. Раз вопросов больше нет, перейдем к финальному тесту, сказал мужчина и посмотрел в сторону доспехов. Мы проверили способность ваших боевых доспехов выдерживать разные виды урона. Однако это все происходило в тепличных условиях. Вы ведь знаете, как мы проверяем доспехи? Мне рассказывал уважаемый Намор. Сказал я и добавил. Надеюсь, не будет проблем, если в качестве испытуемого доспехов буду я. От услышанного у моего собеседника чуть не выпали очки. Он вовремя поправил их указательным пальцем и, молча постояв какое-то время, ответил. «Боюсь, это невозможно». «Почему?» — спросил я, приподняв левую бровь. «Если в ходе испытаний вы по какой-то причине окажетесь ранены, то я и те, кто это допустил, попадем под суд. Прошу прощения, княжич, но такого счастья нам точно не надо», — сказал Андрей Виссарионович. «Жаль». Мне доводилось выполнять боевые задачи в этих доспехах на протяжении долгого времени, из-за чего у меня в них больше опыта. Назвал я мужчине причину своей просьбы, чтобы не выглядеть в его глазах глупцом, не умеющим доверять некоторые вещи слугам. «Раз уж ничего не поделаешь, тогда пусть вместо меня выступит мой личный слуга. Она в первый раз будет выступать в таком доспехе, поэтому попрошу сделать ей скидку. Ваши слова будут учтены». Вежливо кивнул Андрей Виссарионович, после чего взглядом пригласил пройти на полигон. Идти далеко не пришлось. Мужчина привел нас на открытую местность, представляющую собой арену. Вполне ожидаемо, учитывая, что рассказывал Роман. Правда, вот ни доспехов, ни бойца, который должен был выступить против Анны, я не заметил. «Мы пришли?» На всякий случай спросил я, когда проверяющий остановился. «Мы на месте», — кивнул мужчина. «Противником вашей слуги выступлю я. Нужно лишь подождать, когда принесут мое оружие». «А что насчет ваших доспехов?» — поинтересовался я. «Уважаемый Намор рассказывал, что при проверке используете схожий прототип. Обычно мы придерживаемся этой практики, однако в данных обстоятельствах доспехи мне не понадобятся». Сдержанно улыбнулся мужчина. Отчего-то мои слова развеселили его. «Меня будет оберегать артефакт, так что любая атакующая магия до седьмого круга не сработает. Мы же с вами будем обходиться лишь заклинаниями четвертого круга». Спустя еще некоторое время на полигон принесли марионеток. Выглядели они странно и внешне отличались от тех марионеток, что я видел в поместье Киры. Они по-прежнему напоминали людей, но в них будто что-то было не так. Ну и ко всему прочему, каждая марионетка была с ног до головы покрыта рунами, будто какой-то голем. Должно быть, они стоили очень немалых денег. Пользуясь случаем, я показал проверяющему на примере Анны, как правильно использовать браслет и как передавать нужную комбинацию. Заняло это не так много времени, зато потом лишних вопросов точно не возникло бы. Уже в доспехах Анна вошла на арену и стала в боевую стойку напротив Аматуни. Я, в свою очередь, стоял за пределами арены и готовился смотреть предстоящий бой.